от нужды и от скуки, иными словами, от тревожной заботы о своем существовании и от неспособности переносить досуг, то есть само свободное существование. Два зла, которых человек в других случаях может избежать только потому, что они друг друга нейтрализуют и уничтожают. В противовес всему этому выступает с другой стороны соображение, что великие духовные дарования, благодаря преобладанию нервной деятельности, влекут за собой чрезмерно повышенную восприимчивость к страданию во всех его формах. Далее, обусловливающий их страстный темперамент и вместе с тем неразлучная с ними большая живость и полнота всех представлений несоразмерно усиливают возбуждаемые этими представлениями аффекты. А ведь вообще больше существует тяжелых, нежели приятных аффектов. Наконец, великие духовные задатки отчуждают человека от остальных людей и их интересов, так как чем больше кто имеет в себе самом, тем меньше он может найти в других. Множество вещей, доставляющих им большое удовольствие, кажутся ему плоскими и недостойными внимания. Доказательство, что и здесь, быть может, сохраняет свою силу всюду сказывающийся закон компенсации. Ведь утверждают же довольно часто и не без видимого основания, будто наиболее ограниченный в духовном отношении человек в сущности самый счастливый. Хотя никто не станет завидовать этому счастью. Я тем более не решаюсь упреждать читателя в окончательном решении этого вопроса, что даже у Софокла мы встречаем на этот счет два диаметрально противоположных изречения. Ум, несомненно, первое условие для счастья. Антигона. Но в отсутствии мыслей наиболее сладкая жизнь. Аякс. Также расходятся между собой философы. Злая жизнь глупого горше смерти. Иисус, сын Сирахов. И кто умножает познание, приумножает и скорбь. Экклезиаст. Однако я должен упомянуть здесь, что выражение «филистер», свойственное исключительно немецкому языку, заимствованное из студенческой жизни, но потом получившее себе высший смысл, хотя все-таки аналогичный первоначальному, как противоположность питомцу муз, это выражение обозначает именно человека, который вследствие строгой и отмеренной нормальности своих интеллектуальных сил лишен всяких духовных потребностей. Именно он есть и остается человеком чуждым музам. Правда, с более высокой точки зрения я бы дал филистерам такое определение, что это люди все время самым серьезным образом занятые реальностью, которой на самом деле нет. Но такое определение, имеющее уже трансцендентальный характер, не годится даже популярной точки зрения, принятой мною в этом трактате, и потому, быть может, не всем моим читателям будет и понятно. Первое же определение легче для понимания и достаточно характеризует сущность дела, корень всех свойств, отличающих филистера. Итак, это человек без духовных потребностей. А отсюда уже вытекают разного рода выводы. Во-первых, что касается его самого, он остается без духовных наслаждений, по приведенному уже правилу. Нет истинных удовольствий без истинных нужд. Никакое влечение к познанию и уразумению ради них самих не оживляет его существование. Нет у него также потребности в собственно эстетических наслаждениях, тесно связанной с этим влечением. Если же случайно мода или авторитет предпишут ему какие-либо наслаждения такого рода, он старается поскорее отбыть их как своего рода принудительную работу. действительными наслаждениями.